но ничего нового я там не увидел. Все те же темы участников теста о прекрасном новом мире обновления, да завистливые комментарии к ним от тех, кто не попал в него. В общем, скучно, доложу я вам. Взяв еще одну банку пива и сигарету из пачки, в которой уже оставалось меньше половины, я вышел на балкон. Вернувшись, я отправился спать. Глава 15. Аукцион. Рассудив, что старые карточки в новом мире мне не понадобятся, я решил поскорее их продать. Хотя бы самые дорогие, легендарные. В общем, мне и деньги старого мира не понадобятся. Но, когда деньги перестанут быть актуальными, я не знал, а вот карточки высшего эшелона должны подешеветь очень скоро. По моим прикидкам, когда в новый мир попадет 500 000 человек, чтобы достичь топ 600 тысяч и далее, легендарные карточки уже не будут настолько необходимыми. Меня терзал червячок сомнения, что я все перемудрил и нет никакого переселения, что все происходящее со мной в последние две недели – гигантский суперквест от компании, что Эль, Фемида, Лариса и даже некоторые другие НПС, сотрудники компании, которые прикидываются местными или агентами, чтобы ввести меня в заблуждение. А что? Вполне жизнеспособная теория. Но зачем это все ради одного меня? Неужели ради того, чтобы я продал все карточки? Если бы захотела, компания бы создала сколько угодно новых легендарных карточек. Как-то иначе выудить из меня деньги и претендовать на имущество. Странно, они могли бы просто внедрить терминал оплаты в новую игру, и миллионы людей потащили бы свои деньги, чтобы приобрести ништяки в игровом магазине. Сколько какой-нибудь извращенец готов был бы потратить денег на таких персонажей, как Фемида или Эль? Пятизначные цифры в долларах – не предел. Но они никак не зарабатывают деньги, скорее, теряют на разработке, сотрудниках и серверах. Нет, определенно, мы все попали в другой мир. Не могу это объяснить логически, но у меня есть уверенность в этом. С такими думами я вышел в киберпространство. На самом деле, это называется «виртуальная торговая зона». Она представляет собой постоянно растущее виртуальное пространство из бесконечно расширяющихся локаций, где стоят различные ларьки, магазины, торговые павильоны, развлекательные центры, виртуальные бары и рестораны, кинотеатры и прочее, и прочее. Ввиду гигантских размахов торговой зоны и ее хаотичности, мы назвали ее киберпространством. Киберпространство представляет из себя целый мир, общая площадь которого уже в два раза превысила площадь всей реальной коммерческой жилой недвижимости. Компания-производитель капсул виртуальной реальности не ограничивает коммерческие организации в создании собственных локаций. В широком смысле локации следует воспринимать, как браузерные интернет-магазины или мобильные приложения, только в виртуальном пространстве. Дизайнеры и архитекторы создают эскизы для фасадов и внутренней части зданий. Вначале именитые бренды создавали свои собственные локации, где продавалась исключительно их продукция. Пользователь мог пройтись около витрин, присмотреть какие-нибудь вещи, а затем купить их. Если пользователь зарегистрировал в системе свои реальные данные, то он мог заказать с доставкой на дом реальную вещь. Если обманывал окружающих, мог купить лишь цифровую копию практически за бесценок. Но впоследствии все большую популярность стали получать локации со множеством павильонов и зон отдыха. Этакая смесь торгового центра с мультибрендовым интернет-магазином. Все те же дизайнеры и архитекторы создавали здания, планировали расположение улиц различных брендов, придумывали разные парки и другие красивые места для привлечения внимания пользователей. Некоторые брендовые магазины переносились полностью, дублируя локации. Был случай, когда админы павильона известного бренда что-то напутали, и все пользователи стали перемещаться в одну и ту же локацию. Десятки тысяч человек со всего мира. Довольно быстро в стартовой зоне магазина собралась плотная толпа, и люди не смогли двигаться дальше. Затем все восстановилось. Для каждой языковой зоны и внутреннего региона сделали свою локацию, а пользователи потом долго в сети возмущались. Но есть и такие локации, которые больше никак не повторяются. Со всего мира в такой локации может собираться только определенное количество людей. Те, кто не уместился, вынуждены будут прийти в другой день. И сегодня я направляюсь в одно из таких мест. Там не принято удаленное наблюдение, необходимо личное присутствие. Также, специально для соблюдения авторских прав, в некоторых местах запрещена съемка на камеру. В играх полно стримеров и видеоблогеров, которые записывают свой игровой процесс через встроенное в операционную систему капсулы программное обеспечение. Но вот в виртуальном кинотеатре такая функция отключается на программном уровне. Даже если какой-нибудь хакер взломает в своей капсуле эту функцию, его просто не пустят в кинотеатр. В ПИГА, первом игровом глобальном аукционе, также нельзя вести съемку. Здесь собираются игроки и толстосумы со всего мира для проведения аукциона, связанного с предметами и данными, близкими к игровой тематике. Несколько дней назад я уже подал заявку на участие в аукционе в качестве продавца. Мою заявку достаточно быстро оформили, и сегодня день выставления моего лота. Естественно, я хочу выставить на торги целую партию прокачанных легендарных карточек. После продажи некоторых карточек отдельно, у меня осталось на руках 35 штук, и я хочу выставить их одним лотом. Думаю, так будет гораздо ценнее. Какой-нибудь нетерпеливый богатей сможет влететь в топ одним махом и гарантированно получить место в следующей партии, допущенной к игре. Сейчас вокруг вечной войны идут бурные дискуссии, поэтому такой лот стал флагманом сегодняшнего аукциона. Предметы аукционов объявляются за неделю до торгов. Моя коллекция уже несколько раз попадала в рекламные ролики, даже на нескольких билбордах в киберпространстве показывали. Торги в ПИГА никогда не заканчивались, но были отдельные торговые сессии, на которые нужно было заранее зарегистрироваться или даже покупать билеты. В сегодняшней самой престижной торговой сессии мой лот будет выставлен в самом конце, но мне нужно прибыть заранее, чтобы пройти все формальные процедуры, передать карточки работникам аукциона, подписать цифровой договор и так далее. Все было бы намного проще, если бы я действовал от своего имени, и комиссия составила бы всего 5%. Но я решил выставить лот анонимно, благо, этот аукцион предоставляет и такие возможности. Но в связи с комиссиями платежных шлюзов и международных финансовых регуляторов, я заплачу 15% комиссии за то, чтобы получить всю сумму сразу и в дарккоинах. Дарки появились в середине 20-х. Криптовалюты с таким же или подобным названием появлялись и раньше, но не вошли в широкое употребление. Но сегодняшние дарккоины – совершенно другая история. Придумали его хакеры, как собственная альтернатива биткоину и государственной крипте, такой, как цифровой юань, например. При всей своей распространенности, мировой признанности и постоянном росте цены, биткоин имел ряд фатальных недостатков для теневой экономики. Все транзакции прослеживались, а основная часть, как самих монет, так и сети биткоина, постепенно перешла под контроль крупных мировых игроков и банков. Дарки появились на полтора десятка лет позже битка, были исправлены многие недочеты и ошибки. Сеть Дарккоин была быстрее и стабильнее, но самое главное, транзакции невозможно было отследить, и программным способом были ограничены возможности крупных майнеров или перекупщиков. В конце 20-х, начале 30-х годов правительства многих стран пытались ограничить использование дарков, но получили сначала жесткий отпор от международного хакерского сообщества, а потом и простые граждане стали выходить на массовые демонстрации с требованием снять ограничения их гражданских и человеческих свобод. В конце концов, на очередной сходке G20 было принято решение не запрещать дарки полностью, а лишь ограничить возможность их использования в официальной торговле. Постепенно и по этому пункту были сделаны многочисленные послабления. Сейчас дарки можно свободно обменивать на любую валюту, но с большой комиссией. Не все магазины работают с этой криптой, но те, которые работают, предлагают дополнительный сервис анонимных сделок. Завершив все процедуры, я решил посетить саму сессию и увидел, что людей действительно много. Где-то к середине или ближе к концу аукциона обычно количество людей еще прибавляется. Такое ощущение, что сегодня не будет свободных мест. 2 часа прошли незаметно, было выставлено много интересных, дорогих, но в равной степени бесполезных для меня игровых предметов. Легендарное оружие, крутые персы, информация о важнейших игровых квестах или новых данжах, все это мне не пригодится и не усилит меня в новом мире. Наконец, пришло время моего лота. Господа и дамы, а также наши гости с альтернативной или свободной гендерной принадлежностью, я рад представить вам бриллиант текущей торговой сессии, набор карточек легендарных бойцов игры «Вечная война». Посмотрите на экраны своих планшетов, там вы сможете увидеть все карточки и их подробное описание. Я не буду много рассказывать, продавец пожелал остаться анонимным, но наш аукционный дом считает, что он входит в первую 1000 игроков мира. С этим набором можно легко попасть не только в первые 200 тысяч игроков, но и место в топ-5 тысяч вполне обеспечено человеку даже без большого опыта игры. Можно сказать, что это коллекция бойцов, гарантированный билет не только в обновленную версию игры, но и в высшую лигу в целом. Начальная ставка – 10 тысяч золотых с шагом в 1 тысячу. Делайте ваши ставки – 20 тысяч, 25, 30, 32 тысячи. Огромное количество людей разных мастей торговались за мою коллекцию, но определенно борьба за нее будет серьезной, зал практически заполнен, и все сюда пришли, чтобы попытать счастье в получении коллекции. Цена нижней границы удвоилась в первую же секунду. Это грело мое сердце. 56 тысяч, 60 тысяч, 63 тысячи, 64 тысяч, 65. Наконец, рост ставок замедлился, а затем и вовсе остановился, достигнув отметки в 65 тысяч золотых. 65 тысяч. Раз. Кто-нибудь еще желает перебить ставку? 65 тысяч золотых. 2. Эта великолепная коллекция заслуживает хорошей суммы. Есть желающие? Тучный мужчина, предложивший последнюю ставку, встал. Его кулаки сжимались, а лицо, кажется, покраснело, несмотря на то, что здесь виртуальная реальность. Но тут прозвучал молодой, флегматичный и напыщенный голос. 100 тысяч. Толстяк сразу сдулся и упал в кресло. Я тоже впал в ступор, задержав дыхание. 100 тысяч золотых. Почти 10 миллионов фунтов. За вычетом комиссии, 8,5 спрятанных миллионов фунтов. Да, признаюсь, я как-то автоматически всегда пересчитывал для себя все суммы в свою любимую до появления золотых валюту. Сейчас английские фунты имеют свободное хождение на рынке, но по сравнению с золотыми не пользуются популярностью. И вот теперь, какая-то нереальная сумма. Больше 3000 златов за карту. Месяцем ранее я не продал бы всю коллекцию и за 10 тысяч золотых. Поэтому профессиональные игроки продают по одной карте за раз, так можно выручить больше денег. Но я рассудил, что кто-то не захочет париться с покупкой по одной штуке, да и я считал, что по одной карте я не успею все продать до спада ажиотажа. Но 10 миллионов фунтов. Я, конечно, не считаю себя бедным человеком, но и никогда не думал, что смогу заработать на игре целых 10 миллионов. Даже если я сейчас устрою себе многолетний отдых, а затем вернусь для развития в новой игре, я не сильно много потеряю. Да, этих денег хватит мне до конца моих дней. 100 тысяч, раз. Кто больше? 100 тысяч, два. 100 тысяч, три. Продано молодому человеку из VIP-ложи. Завершив все процедуры и подтвердив перевод на свой счет, я вышел в реал, даже не покидая здание аукциона. В реале я снова вышел на балкон, который раз за эти две недели. Теперь я могу себе позволить купить пачку здесь на черном рынке, ха-ха. Но, разумеется, я этого делать не буду, чтобы не светиться лишний раз. А дальше я все же решился на выполнение плана, который давно обдумывал. Со стороны могло показаться, что я, параноик и сумасшедший, вероятно, так оно и есть, но я все больше убеждал себя в грядущем катаклизме. Возможно, это мои фантазии и развитое воображение, на которое наложилось множество прочитанных мной фантастических книг. Но, в конце концов, если я и заблуждаюсь, ничто не мешает вернуть все назад, пока я жив. Но лучше быть готовым ко всему, и первым делом обеспечить сохранность своей драгоценной тушки. Если все пойдет по предполагаемому мной сценарию, то, думаю, будет такое светопредставление, что лучше держаться от всего этого подальше. Пусть фильмы-катастрофы придуманы сценаристами и режиссерами, но в них много полезного, что может почерпнуть для себя умный человек. Вот такой вот я шизофреник. Но заметьте, богатый шизофреник, способный воплотить свои мысли в реальность. Еще и Лариса намекала, что мне нужно держаться подальше от официальных властей. Однозначно, что это не первая ее миссия, и она всякого навидалась на службе. Раз в ее интересах мое безопасное развитие, плохого она не посоветует. Вернувшись, первым делом я зашел на сайт с недвижимостью со всего мира. Выбрал самые отдаленные районы без коммуникации туристических маршрутов вокруг. Отличное место нашел в Новой Зеландии, небольшой уютный домик с просторным подземным бункером, построенный еще во времена пандемии. Участок находился на окраине обжитых земель в довольно престижном районе. Вокруг одни богатые виллы и усадьбы. Электричество вырабатывалось от солнечных батарей и ветрогенераторов, вода поступала со скважины, Также в бункере была предусмотрена система очищения воды. Вся эта красота стоила чуть более 20 тысяч золотых фунтов. У меня еще оставалось много денег на остальные дела. План мой был такой: я лечу в Пекин, оттуда на перекладных или автостопом добираюсь до границы с Бирмой, нанимаю проводников и перехожу границу инкогнито, там делаю себе несколько поддельных паспортов и виз, оттуда лечу в Фиджи, из Фиджи фрахтую яхту до Новой Зеландии. Там некоторое время живу в гостинице, пока разбираюсь с приобретением участка и дома. Выставлен на продажу он давно, не думаю, что его купит в течение месяца-двух. А если и купит, в Новой Зеландии есть и другие интересные предложения. Конечно, предприятие это опасное и рискованное, проще было бы прикупить себе местечко где-нибудь в Сибири. Но Россия входит в топ-3 стран с камерами наружного видеонаблюдения, и в северном полушарии летает гораздо больше спутников. Боюсь, здесь меня быстро найдут, независимо от того, как бы далеко в тайгу я не забрел. Кроме того, мне первое время периодически нужно будет выходить к цивилизации, покупать продукты для склада, выходить в интернет. Новая Зеландия – лучший вариант, с моими деньгами, ха-ха. Там, в принципе, и Австралия недалеко, вряд ли я смогу вести разыскную деятельность лучше полиции, но можно будет попытаться. Мари, чтобы отогнать дурные мысли, я плотно поел и снова погрузился в капсулу. Мои спутницы ожидали меня, уже приготовившись к походу. Первое поражение в руинах оставило след недовольства в моем сердце. Вчера этот момент я исправил. Сегодня нужно исправить второй свой провал, то есть отправиться в лес и порубить в капусту какую-нибудь местную агрессивную живность. Из деревни мы вышли, весело смеясь и болтая. Фемида и Эль рассказывали, как они проводили время, пока меня не было. Сколько было дуэлей среди местных на право ухаживать за ними, но все получили отказ. Были и корзинки с фруктами, и букеты цветов, серенады под окном. Хорошо, что эта бурная жизнь обошла меня стороной. Я более-менее нормально могу общаться только в онлайн-пространстве. К этому миру я начал привыкать и совсем уже не считаю его чуждым. Соответственно, вполне могли начать проявляться мои старые тараканы из прошлой жизни. Агрессивность, недоверие и отчуждение. Особенно от женщин. Все-таки ничто не проходит без последствий. И интернат мне, думаю, никогда не забыть. Но вот Эль, Фемида и даже что там говорить Лариса, успели со мной сблизиться. И я чувствовал себя с ними по-другому. Это было непривычно, но мне нравилось. Хотя думаю, если бы эти серенады мешали мне спать, я бы определенно нарвался на неприятности. Глава 16. Лес и семейство кошачьих. До леса с монстрами долго идти не пришлось. Всего в 3 километрах от деревни начинался густой лес с высокими, ярко-зелеными деревьями. Едва мы подошли к нему, я невольно залюбовался раскинувшейся передо мной какой-то неестественной красотой. Листья деревьев были настолько яркими, что казалось, будто их макнули в неоновую краску. Трава под ногами переливалась зеленым изумрудным светом. Я снял обувь и почувствовал неописуемое блаженство, ступив на мягкий и шелковистый подлесок. Немного постояв и подумав, предложил девчонкам остановиться и перекусить. Мы немного углубились в лес, нашли хорошее местечко и расстелили покрывало под деревом, похожим на дуб. Элли обошла территорию на сотню метров вокруг, но не нашла агрессивных мобов. Я это и предполагал, ведь передо мной так и не возник свиток с информацией о данже. Значит, здесь относительно безопасно, хотя и довольно авантюрно. Но с такими спутницами можно позволить себе подобные шалости. Что ж, пока это получился настоящий пикник на природе. Достав сэндвичи с беконом и сыром, закупленные в таверне, несколько апельсинов и фляжку с вином, мы, наслаждаясь едой и выпивкой, погрузились в созерцание волшебной картины перед собой. Лучи местного светила пробивались сквозь листву деревьев, падая светоносными линиями на землю. В этом свете трава и листья иногда поблескивали, как драгоценные камни. Когда фляжка опустела, на меня напало глубокое умиротворение. Я, поддавшись внезапному порыву, крепко обнял своих спутниц. Но мои красотки, видимо, неправильно поняли мои желания и начали ласкаться, целуя мне щеки и шею и гладя по груди, животу и ниже. Не успел я оглянуться, как почувствовал внизу тепло мягких губок Эль. От удовольствия я запрокинул голову. Что ж, как порядочный джентльмен, я решил не ударить лицом в грязь и ответить взаимностью, но только уже оставшейся без работы Фемиде, начав с шеи. Но едва мои губы нащупали пупок, нас прервали. Первыми на шорох среагировали мои спутницы. Я еще находился в сладострастном тумане, когда две практически раздетые красотки отпрыгивали от меня, в прыжке хватаясь за оружие. Одна за лук, другая за молот. Вид при этом у них был чертовски сексуальный. Я остался в интересном положении, так как Эль не довела до конца начатое. С тоской возвращая на место штаны и поправляя кольчугу, я увидел несколько мелких животных, в панике выбегающих из леса. Сразу же в воздухе материализовался свиток. Обычный лес. Характеристики зоны неизвестны. Я сильно удивился происходящему и в небольшом смущении нащупал свой меч. Но живность обходила меня стороной. Даже крупные кабаны и лисы не останавливались и не нападали, как на меня, так и на друг друга. А затем я увидел виновника переполоха. Им оказался кот, настоящий кот, точнее сказать, смесь человека и кота. Вот представьте, если к нормальному человеческому телу, ну как нормальному, к нормальному человеческому телу, покрытому серой щетиной, так вот, если к этому телу приделать кошачью голову, пропорционально увеличенную до размеров человеческой головы, руки слегка удлиненные человеческие, с обычными кистями, а ноги, как у кошек, крупные бедра и два колена, одно повыше в правильную сторону смотрит, другое пониже в обратную. Зрелище, признаюсь, убийственное. Одет этот экземпляр человека-кота был в темные штаны и рубашку, расстегнутую на груди. В руках он держал короткий лук, и взгляд его, проследивший за убегающей дичью, а затем обращенный к нам, показался мне явно недобрым. Кот, варвар, 3 уровень, отношение к вам подозрительность. Вы что тут делаете? Поинтересовался он каким-то странным мяукающим голосом. Судя по всему, он совершенно не обращал внимания на приготовившихся к бою моих спутниц, а только внимательно смотрел на меня. Странно. Отдыхаем, сообщил ему, а вот что делаешь здесь ты, и почему нам помешал? Похоже, котяра слегка удивился моему вопросу. Вообще-то, вы на нашей территории, сообщил он, и находиться здесь без разрешения нашего вождя запрещено. Вы должны заплатить штраф. Чего? Вырвалось у меня. Слово «штраф» звучало в исполнении кота как-то странно, что ли. Кстати, мои спутницы тоже дружно хмыкнули на эти слова. Это ты должен заплатить штраф. Я, не спеша, закончил поправлять свою броню и одежду. За то, что прервал наш отдых. А, отдых? Вы надо мной издеваетесь, жалкие людишки. Да, вы ответите за это прямо сейчас. Кошак ловким движением натянул лук и в следующий миг рухнул на траву со стрелой, торчащие из центра лба. «Не люблю кошек», сообщила мне моя легендарная лучница. «Особенно, когда они отвлекают от важного дела». Она подарила мне многообещающий взгляд. «Полностью с тобой согласна», горячо поддержала ее Фемида. И тут передо мной появился еще один свиток. «Вы убили кота-варвара. Опыт плюс 10. Отношение племени котов-варваров. Ненависть. Готовьтесь к битве». «Ну, похоже, вот и закончился наш отдых», так толком и не начавшись. «Давайте быстро приводите себя в порядок», предупредил я девушек. «Похоже, сейчас гости пожалуют. Будем качаться». «Вы уверены, хозяин?» спросила Эль, спуская вниз юбку. Фемида запрыгнула в свою тунику намного раньше. «Уверен», я обнадежил ее, и тут, подтверждая мои слова, на поляне появились аж 3 братьев-близнецов убитого нами кота. Не вступая в разговоры, они подняли луки и в воздухе засвистели стрелы. Но я уже приготовил щит, который мне достался в последней драке с пкашерами. Надо сказать, при всей его невысокой стоимости и не слишком хорошем качестве, сработал он на 100%. И вновь, почему-то все 3 кошачьих стрелка целились именно в меня, совершенно не обращая внимания на стоявших за моей спиной девушек. Так что Эль слегка размялась, быстро сопроводив наших противников в кошачий рай, 3 точными выстрелами в лоб. Похоже, у нее стрела в лоб — это пунктик. А я получил еще 30 очков опыта. Эль сообщила, что слышит звон оружия и шорох одежды новых кошаков, приближающихся к нам. Что бы мы без нее делали? Я вот вообще ничего не слышал. Надо подготовиться к предстоящему сражению. Ни в коем случае нельзя недооценивать будущих противников, хотя сильно грозными они не выглядели. Лучше перестраховаться. С этой мыслью призвал сразу 4 обычных бойцов, всех доступных на моем текущем уровне призыва. Честно говоря, интересно посмотреть на их способности в реальном бою. Все-таки у нас ожидается не дуэль, или парочку стрелков. Ядовитого плюща и жнеца спрятал за широкими деревьями с обеих сторон, подальше от себя. Зато у них прекрасное поле для деятельности. Слева от меня расположилась Фемида, которая, к моему удивлению, защищалась от стрел невесть откуда взявшимся каким-то легким, почти невесомым щитом. Справа меня страховать будет леди-рыцарь, уже проверенная в деле высокая плечистая брюнетка с волосами, заплетенными в хвост, вооруженная огромным крестом выше человеческого роста, обитым железными накладками. Мощь ее удара как раз пригодится, и деву льда поставил себе за спину, чтобы она оперативно замораживала тех, кто захочет зайти к передовой тройке с флангов. Вот и вся моя стратегическая расстановка. Всем приготовиться, предупредил я. Надеюсь, часа мне хватит, чтобы разобраться с местными мобами. Именно час длилось на моем нынешнем уровне время призыва материализованных бойцов. Тем временем, из леса на поляну вышли новые противники. Я насчитал 10 котов-варваров, вооруженных длинными мечами и щитами. За ними пристроилось еще трое с луками, все того же уровня, как и убитые нами их сородичи. И естественно отношение ко мне – ненависть. А вот в стороне от них я увидел двух котов, разительно отличавшихся от остальных. Кот – ветеран, уровень 4, отношение к вам – ненависть. Вооружены эти видные представители племени кошачьих были не в пример лучше обычных котов, на которых кроме рубашки и штанов не было никаких доспехов. Экипировка этих состояла из легкой кольчуги, наколенников и квадратного шлема с открытым забралом. В руках эти коты держали по длинному мечу и большому круглому щиту. Они просто стояли и внимательно наблюдали за нами. Интересно, с нами вообще в переговоры будут вступать? О чем я громко поинтересовался, обращаясь именно к стоящим в стороне ветеранам. Но оказалось, что к разговорам наши противники не расположены. В ответ засвистели стрелы, а вооруженные мечами коты бросились в атаку. Но, как я уже говорил, эпический класс – это сила, а уж легендарный и подавно. Атакующие даже не добежали до стоявших передо мной бойцов, а просто в живописных позах замерли на траве, нашпигованные стрелами. Я с улыбкой посмотрел на оставшихся вдвоем ветеранов и махнул им приглашающей рукой. Те как-то неуверенно переглянулись и исчезли в лесу. Меня сразу оглушил победный рев моих бойцов. Вот не ожидал, что они будут так непосредственно радоваться. Видимо, призванные бойцы частично приобретают эмоции с каждым призывом. Последнюю фразу, судя по всему, я произнес вслух, так как ко мне повернулась леди-рыцарь. Вы правы, хозяин. Материализация для нас – это как глоток свежего воздуха. Улыбнулась она. Это счастье. И мы рады служить вам, всем чем можем. Я покачал головой и еще осмотрел свое воинство. И во всех глазах, обращенных на меня, увидел одобрение этой фразы. Ну, кроме ядовитого плюща, способны ли растения испытывать эмоции? Раз следует приказам, значит, есть какой-то разум и эмоции должны быть. Да уж, я совершенно не воспринимал карточных бойцов как живых людей. Да, и подумать об этом не мог до сегодняшнего момента. Но после общения с Фемидой Эль, мои взгляды сильно поменялись. Хотя, думаю, нельзя увлекаться подобными мыслями. Если за каждого бойца переживать станешь, так недолго и до сумасшествия. Они ведь на самом деле лишь инструмент, да, одушевленный, но это создание системы. Все, надо заканчивать с этим самокопанием. Карточные бойцы, есть карточные бойцы. Воспринимать их по-другому, путь в психиатрическую больницу. Так, ждем 5 минут, и двигаемся в атаку, приказал я, и в тот же миг на поляне появились новые враги. На этот раз нас почтило вниманием 15 котов-ветеранов. Хорошо, хоть стрелков у противника не было, но и ветераны оказались весьма неприятными противниками. Они выстроились в линию и, закрывшись большими круглыми щитами, медленно двинулись вперед, а за ними появилась еще одна такая же кошачья линия. Итак, уже 20 противников. На этот раз стрелы моих бойцов большей частью отбивались наступавшими врагами. Из первой линии упало только 3 кота, остальные продолжали надвигаться. И тут в бой вступил я с моими бойцами ближнего боя. Ну что я могу сказать, это было мощно. Точнее, Фемида была мощной. В реальном бое, мои девушки, это что-то невообразимое. Хотел бы я накрошить кошаков несколькими мощными ударами своего меча, но силенок было маловато. Я в броне и щитом и хорошим мечом имел достаточно атакующей силы и защиты, но навыков боя на мечах у меня совсем не было. На меня насели сразу 3 ветерана, а я и с одним-то с трудом могу справиться. Благо дева льда периодически замораживала противников на опасной позиции. Справа леди-рыцарь заблокировала 2. В бою 1 на 1 ветеран, вероятно, смог бы ее победить, но у нас за спиной стрелки, кошки решили держать строй. А вот Фемида одним мощным ударом смела свой фланг и углубилась внутрь. Строю противников пришлось слегка развернуться, чтобы защититься от представительницы порядка, но подставлять свой бок легендарной лучнице было ошибкой. Я держал позицию по центру, поддерживаемой Девой Льда, которая обрушила град сосулек на котов уже второй линии. К тому же она запустила какой-то морозный шар, остановивший сразу двух противников передо мной. Сосульки наносили мало урона, а шар еще меньше, но они отлично останавливали врагов, замедляя их продвижение. Я воспрял духом и начал рубить замороженных котов со всей силы. Закипел беспорядочный бой, и признаюсь, как противник, коты, даже ветераны оказались весьма слабыми. Ничего противопоставить нам они не смогли, и вскоре на поляне прибавилось еще 20 тел, а у меня увеличился опыт на 300 очков. Да, и мои бойцы не особо сильно запыхались. Я внимательно осмотрел их. Пару небольших ран у леди, рыцаря, да, слегка истощенная Дева Льда. Не знаю, сколько магических сил у нее осталось. Кстати, я посмотрел на свиток. Осталось 20 минут времени материализации. Надо наступать. И мы пошли вперед в том же самом порядке, только Эль со стрелками сзади. Наш путь не занял много времени. Пройдя километр, по уже не столь радующему меня зеленому лесу, мы оказались на огромной поляне. Часть ее занимал большой походный лагерь, окруженный высоким деревянным частоколом. Свиток сразу ожил. Походный лагерь Кирфолл принадлежит племя котов-варваров. Уровень 3. Количество бойцов 600. Количество переселенцев 800. Количество рабов 200. Отношение к вам ненависть. Хозяин, повернулась ко мне Фемида. Нам этот лагерь не по силам. Может, лучше отступить? Это бессмысленный бой. Ты права, не стал спорить с ней. Пойдем уже. Но оказалось, что я слишком поздно спохватился. На этот раз путь к лесу нам отрезали появившиеся два десятка котов. Они выстроились в два ряда и медленно двинулись к нам. Кот, рейнджер, уровень 6. Отношение к вам ненависть. В своих руках они держали топоры на длинном древке, напомнившие мне старинные алебарды и опять же круглые большие сверкающие стальным блеском щиты. А следом за ними выступили стрелки, тоже с десяток, тоже рейнджеры, но с ростовыми луками в руках. Они сразу начали стрельбу. На этот раз все оказалось гораздо сложнее. Мои стрелки выбили несколько котов, но у тех оказалась гораздо эффективнее защита, чем у прошлых противников. Рейнджеры так ловко махали щитами, что отбивали практически все стрелы. А их сородичи, лучники рейнджера, оказались гораздо точнее и эффективнее, чем кошачьи стрелки, с которыми мы встречались ранее. Видимо, все-таки уровень оказал свое влияние. В результате я потерял леди-рыцаря, которую нашпиговали стрелами. «Хозяин!» — раздался крик Эль, в котором я разобрал панические нотки. Обернувшись, увидел, что со стороны деревни к нам движется целый отряд котов, на этот раз вооруженных копьями. Я даже не стал рассматривать приближающегося врага. Понятно, что нам тут ничего не светит. Выход я видел лишь один. «Вперед!» — рявкнул я, на прорыв. Стрелки встали за мою спину и стреляем, не останавливаясь. Остальные в атаку. Выпалив этот приказ, бросился вперед, молясь, чтобы мои легендарные спутницы не пострадали в этой атаке. Мы понеслись навстречу слегка опешившим от такого поворота событий врагам. На бегу я жахнул магическим ударом, не нанеся много урона противникам, но бросив их на землю. В построении открылась брешь. Затем я развернулся и пинком ноги оттолкнул еще парочку котов слева. Дева Льда обрушила все свои атаки на алебардщиков справа. Фемида подбежала к лучникам и широким замахом разбросала их в стороны. В тот же самый момент в свободный коридор между мной и Девой Льда проскочили Эль со жнецом. Ядовитый плющ двигался слишком медленно. Он обратил свой цветок на меня, потом на моих противников и резко остановился, разразившись мощными плевками ядовитых шипов. Я понял, что он решил остаться и не тормозить отряд. Кивнув на прощание растению и подхватив едва державшуюся на ногах Деву Льда, я бросился за остальными. С трудом, но мы прошли сквозь два ряда котов, ощетинившихся щитами и топорами. Коты с топорами еще вставали, когда я нагнал Фемиду, Элли жнеца. Пользуясь неразберихой, эти трое старательно втаптывали в грязь лучников. На убийство врагов времени не хватило, но дезориентировало их знатно. Правда, Фемида припечатала парочку ударом по голове. От удара ее молота коты моментально отправлялись к праотцам, не в силах держать ответ перед моей богиней правосудия. Если бы не Фема, мы бы не прорвались, даже несмотря на поддержку двух лучниц и мою магию. Эль умудрилась серьезно ранить четверых. В итоге, разбросав противника, мы прорвались в лес впятером. В этот момент приближавшийся со стороны крепости отряд Видя, что их цель ускользает, открыл огонь, и услышав короткий вскрик сзади, я обернулся и выдохнул. Одна из стрел ранила выкружница. Темнокожий парень с хорошо очерченными мышцами стиснул зубы и заковылял к ближайшему дереву, предварительно кивнув мне. В моих руках зашевелилась дева льда. Она высвободилась и поплелась к другому дереву, не оборачиваясь. С тяжелым сердцем я побежал в лесную чащу, увлекая за собой легендарных спутниц. Мы не останавливались, пока не добрались до той самой поляны, на которой встретили первого кота. Только там я рискнул перевести дух. Изрядно потрепанные девушки вопросительно смотрели на меня. «Как вы, хозяин?» – спросила Фемида, устало опершись на молот. «Я нормально», – успокоил их. «А вот вы, молодцы, вы у меня лучшие. Что бы я без вас делал?» «Фемида, ты просто богиня войны. И ты, Эль». Я не смог сдержать эмоций, а девушки, видимо, первый раз услышавшие столь экспрессивную благодарность, даже слегка покраснели от удовольствия. «Спасибо, хозяин», — хором ответили они, а после, мы, не задерживаясь, покинули негостеприимный лес. Что ж, я вполне удачно провел разведку боем. Наконец, посмотрел системные сообщения, на которые во время боя не обращал внимания. Что ж, неплохо. Да вещей и карт я не нашел, зато заработал 1500 очков опыта. В результате, до повышения уровня мне осталось всего ничего. «Хозяин, это племя обязательно рано или поздно нападет на деревню», — сообщила мне Фемида. «Ты уверена?» — вырвалась у меня. «Да, я получила о них информацию. Тогда, надо срочно сообщить деревенским», — произнес я, — «нам нужно в деревню». Глава 17. Защита деревни. Подготовка. Глава 17. По пути в деревню со мной связалась Лариса. Странно так связалась, не через почту в свитке. Просто у меня в голове возник ее голос, точнее, голосовое послание, в котором она предупреждала, что ее не будет несколько дней, и чтобы я не тратил зря время, но и не терял напрасно эрос в поражениях. Мол, когда она вернется, то сразу свяжется со мной. Я хмыкнул. Ну, свяжется, так свяжется. Несмотря на симпатию к этой девушке непонятно из какого мира, доверять ей полностью и не думал. Когда мы вошли в деревню, стража не обратила на нас никакого внимания. Пришлось заняться оповещением самому. «Уважаемый», — обратился я к одному из стражей, равнодушно провожавшему несколько молодых девах, входящих через массивные распахнутые створки главных ворот.